В это же время. Балтика. «Мне это абсолютно не нравится, господа». Лорд Керзон Хао, командующий Балтийской экспедицией, обозревал в бинокль Либаву. «Разрешите спросить, почему, сэр?» Экономным движением приподнял бровь собеседник. Он был в штатском. «Мне с точки зрения сухопутной крысы кажется, что все идет довольно гладко. Даже Маджестик удалось удержать на плаву». Все стоящие на мостике обернулись. Пораженный русскими торпедами броненосец уже спрямил крен, хотя и сидел в воде футов на 5 ниже обычного. Далеко за ним, в паре миль от разбитого артиллерией недостроенного северного форта русских, поднимались два поредевших столба дыма. Два из 8 русских миноносцев, жестоко, но не смертельно обидевших британский линкор, пытались удрать под прикрытие минного крейсера, но, будучи настигнуты значительно превосходящими их по всем параметрам истребителями англичан, выбросились на берег и были добиты корабельными пушками. «В том-то и дело, что все идет слишком гладко», — вздохнул адмирал. «Я ожидал более серьезного сопротивления. А тут жиденькие минные заграждения в одну линию, вялый артиллерийский огонь из чуть ли не дульнозарядных орудий, да и миноносцы. Вы заметили, что русские использовали в набеге только старые корабли?» «К сожалению, я не слишком разбираюсь во флотских делах, Эшетон», — пожал плечами собеседник. «Я предпочитаю лошадей». «Тогда представьте, Алан, что, имея возможность атаковать кирасирами, русские пустили в бой дикарей на низкорослых лошадках», — объяснил адмирал. «В этом случае я бы сказал, что противник не готов дать генеральное сражение», — кивнул штатский. «И сейчас всего-навсего нас прощупывает. Для разведывательного налета это было довольно болезненно». «То-то и оно. Вы заметили, с какой дистанции они атаковали?» «С 2 миль?» «С 1,5 или чуть больше. О, простите, Алан, просто наша миля несколько длиннее сухопутной. Могу лишь отметить безупречность вашего глазомера. Дело в том, что русские мины Уайтхеда до сегодня имели дальность всего 1/4 мили. Наши, да, могли ходить почти на милю, но никак не на 1,5. «Это так важно, Эшетон?» «Да, особенно здесь, на Балтике, с ее узкими фарватерами, островами и туманами. Видите ли, наша противоминная артиллерия состоит из большого числа 12-фунтовых скорострелок и еще большего числа 6 и 3-фунтовых орудий. А на дистанции более мили все пушки калибра менее 3 дюймов или 12 фунтов попросту бесполезны». «В таком случае русские совершили ошибку», — пожал плечами Алан. «Им следовало выложить этот козырь, если мы втянемся в Манзунский архипелаг или выйдем к фортам». «Не соглашусь. Вероятнее всего, их мины последней модели. Возможно, это даже экспериментальные образцы. Им было важно попробовать, как они поведут себя в настоящем бою. И они это узнали, замечу, не без пользы для себя, не используя свои новые миноносцы. Я не узнал только минный крейсер, что прикрывал уходящих». «В донесениях с Дальнего Востока», — задумчиво сказал Алан, «мне попадалась информация о том, что крейсер наших союзников Токива также был торпедирован с очень большой дистанции, и ему повезло меньше, чем Маджестику. Правда, он был поврежден береговой артиллерией еще раньше. А до начала войны наши союзники поделились информацией об экспериментах русских, связанных с использованием в минах Уайтхеда перекиси водорода вместо сжатого воздуха». «Я тоже хочу такие игрушки, Алан», — усмехнулся адмирал. «И не отказался бы от 3 или 4 десятков дополнительных 12-фунтовок, чтобы заменить ими всю малокалиберную мелочь. Но вряд ли адмиралтейство будет столь расторопно. Я пошлю отчет его величеству». «Буду вам крайне признателен, Алан, хотя я и не ожидаю немедленного эффекта. А это значит, что нам придется быть крайне осторожными при дальнейшем продвижении». «Понимаю вас, Эшетон. И знаете что? Я только что понял, что меня беспокоит». «Да?» «Они не стали разрушать Либаву. Они почти не оказали сопротивления десанту, просто постреляли и отошли. Либо они желают, чтобы мы базировались именно здесь, либо уверены, что вернут город». «Вы решили испортить мне настроение еще больше, мой друг?» — нахмурился адмирал. «Напрасно! Оно у меня и так отвратительное!» 20 апреля 1902 года. Лондон, Тауэр. Эдуард VII в семье Берти, старший сын королевы Виктории принца Альберта, не был кровожадным, одержимым и даже просто злым. В дневнике и письмах к своей старшей дочери королева Виктория сетовала, что сын склонен к легкомысленному образу жизни, и его вступление на престол принесет невзгоды династии и стране в целом. Будучи в очень зрелом возрасте, Эдуард VII регулярно удалялся от государственных дел и предавался любимому времяпровождению в парижском борделе «Le Chabanet», где у него была своя комната. Там стояло особое кресло, на котором Берти мог удовлетворять двух женщин сразу. Личную медную ванну с бюстом полулебедя-полуженщины для королевских утех наполняли шампанским. Собственно, все государственные и окологосударственные дела Эдуарда, включая международные и даже его масонские увлечения, были похожи на посещение борделя. Весело, ненапряжно, без каких-либо обязательств. Живя он в 21 веке, его отношение к делам можно было бы охарактеризовать словом «прикольно». Современники же писали, что король воспринимал государственные обязанности как своеобразные приключения, способ побороть скуку пресыщенного развлечениями карапузика. Посетив первый раз Россию в статусе наследника, Берти ляпнул на семейном ужине с Алисой, что ее муж Никки очень похож на Павла I. Ничего злобного в его словах не было, он просто проговорился о давно принятом в Британии решении относительно России и самодержавия. Его ни разу не скрывали и широко обсуждали в клубах и ложах Лондона. Конечно, этикет требовал промолчать, но так прикольно было наблюдать вытянувшиеся лица Ники и Алекс. Вот и внезапно начавшиеся военные действия против Российской империи Эдуард VII даже не попытался остановить. Это же новое развлечение. Это же весело и азартно, как в карточной игре. Азарт, еще один двигатель короля Эдуарда, идеально работал за игральным столом и на охоте. Так почему же не использовать его в международных делах? По совокупности вышеуказанных причин, первые результаты атак британского флота короля не огорчили, а только раззадорили. Ну, подумаешь, утонула пара-тройка кораблей. Их у Адмиралтейства столько, что они собственные устаревшие броненосцы используют как мишени. Не беда, построят новые. Но вот сколько сможет продержаться Никки, это действительно любопытно. Глядя на карту России, Берти чувствовал себя мальчуганом, ворошившим палочкой муравейник и наблюдавшим, как суетятся мураши вокруг своего порушенного жилища. В общей победе английского оружия над русским Эдуард VII не сомневался ни минуты. Основания для этого были еще совсем свежи. Более-менее удачная крымская кампания 1855-го навевала оптимизм, а победные реляции с Трансвааля подпитывали его лучше, чем донесения разведки о крайне низкой степени боеготовности русской армии, застигнутой врасплох на стадии переформирования. Поэтому, вполуха выслушав извинительно смущенный доклад моряков, он с надеждой посмотрел на своих генералов. Они-то не подведут. Транспорты с закаленными в боях ветеранами Англо-Бурской войны уже идут из Африки в Китай. Скоро русским там станет вообще не до смеха. Какие потери у Китченера при продвижении от Цзиньчжоу до Мукдена? 3 человека ранеными и 20 заболевшими, заглянув в свои записи, бодро доложил адъютант. И как скоро он преодолел этот путь? Простите, какое там расстояние? 120 миль, Ваше Величество, скосив глаз на грустных моряков, гаркнул гвардеец. Всего за 5 дней, и это с учетом восстановления дорожного полотна, поврежденного во время восстания Эхотуаний. Ну что ж, господа. Король, картинно пружиня ногами, прошел вдоль строя черных флотских мундиров, ехидно заглядывая в глаза адмиралам. Если лорд Китченер продолжит в том же духе, осенью он будет пить шампанское прямо в Зимнем дворце в Петербурге. А вот флот... Может быть, вас отправит на стажировку в армию? Как полковник гвардии могу похлопотать. Должен же хоть кто-то научить вас воевать. На лица флотских было больно смотреть. «Ваше Величество», — ответил за всех первый лорд Адмиралтейства, «уверен, что Гранд Флит в ближайшее время оправдает свое высокое звание лучшего флота. Адмирал Сеймур телеграфирует из Вэйхайвея о начале операции, которая позволит поставить жирную точку на притязаниях русских в Тихом океане». В это же время. Вэйхайвей. «У меня есть для вас отличная новость», — усмехнулся адмирал Сеймур, приветствуя своих офицеров. «Мы, наконец-то, заканчиваем бессмысленно жечь уголь и идем в бой». По рядам офицеров прошло оживление. «Русские пираты у восточных берегов Японии стали действительно серьезной проблемой. 6 их больших бронепалубников, соответствующих по классу нашим хайфлайерам, и столько же быстроходных рейдеров-купцов почти полностью прервали тихоокеанскую торговлю Японской империи. Помимо неподдающихся учету транспортов, они уничтожили до 7 японских вспомогательных крейсеров и даже 2 современных и весьма быстроходных бронепалубных корабля – «Касаги» и «Иосино». Причем в обоих случаях японские защитники торговли, преследуя русский рейдер, довольно быстро сталкивались сразу с 2 русскими шеститысячниками, обладающими более чем 22-узловым ходом. Адмирал Макаров, мастерски использовав свое превосходство в связи, быстро топил японцев, пользуясь более серьезной артиллерией. Еще один крейсер, «Сума», смог оторваться от погони, воспользовавшись ночной темнотой и плохой погодой, хотя встал на ремонт не меньше, чем на 3 месяца. Анализ мест столкновений показал, что русские базируются где-то здесь. Адмирал ткнул указкой в россыпь Марианских островов. «Или здесь», — он указал на несколько пятен чуть ближе к берегам Японии. Офицеры зашушукались. В принципе, озвученные данные не стали ни для кого откровением. Благодаря своим людям в окружении кайзера, английская разведка давно была в курсе относительно интереса русских к Марианским островам и логично предполагала именно их в качестве секретной базы эскадры Макарова. «По просьбе союзников мы взяли на себя охрану войсковых перевозок между Японскими островами и Владивостокской группировкой», — продолжил Сеймур. «Это стоило нам Орландо и Уорспайта. Но и Россия, по данным разведки, находится в небоеспособном состоянии и, вероятно, останется в доке на полгода. К сожалению, второму русскому броненосному крейсеру «Громобою» удалось уйти». То, что в процессе отхода «Громобой» с его 4 9-дюймовками отбил у остальных британских крейсеров охоту слишком настойчиво преследовать поврежденный русский рейдер, адмирал опустил. «Будут ли с нами японцы, сэр?» — задал вопрос командир Ринауна. «Я бы не отказался еще от пары килей». «Нет, капитан Тайруит. Поврежденные при Владивостоке Ивате и Якумо вернутся в строй только через месяц. К счастью для нас и для японцев, они ремонтировались в доках Нагасаки и Иокогамы, избежавших этого варварского обстрела. А остальные японские броненосные крейсера, увы, потоплены ретвизаном, стоящим в доке Владивостока. Броненосцы, включая 5 из 6 канопусов, сейчас обеспечивают высадку союзников под Владивостоком. Однако, — адмирал нахмурился, — мы не можем ждать. Поэтому мы пройдемся по Банинам». В том районе исчезло несколько кораблей под нейтральными флагами, отправленных нашей разведкой на поиски базы Макарова. «Если русских там не окажется, мы пойдем на Марианы». «Что делать, если мы действительно найдем русских, сэр?» «Топить их», — ответил Сеймур. «К счастью, у них в эскадре остались только второсортные броненосцы с сильно ослабленной артиллерией. Согласно перехваченным радиограммам, у 2 русских броненосцев вышли из строя ходовые электрические моторы. Я так и думал, что все эти технические ухищрения до добра не доведут. Кроме того, адмирал Макаров засыпает Владивосток радиограммами о скорейшей поставке 9-дюймовых снарядов и угля. Его собственные запасы почти исчерпаны. Именно сейчас у нас есть шанс их поймать». На подступах к Владивостоку. Капитан первого ранга Беклемишев прильнул к перископу. Его позиция на фоне берега теоретически должна была способствовать незаметности перископного следа, но проверить эту теорию до сих пор не довелось. Беклемишев надеялся, что в любом случае перископный след будет не слишком заметен среди волн. Подводная лодка фельдмаршал граф Шереметьев кралась всего-навсего на двух узлах. Построена она была на средства старинного вельможного рода, обладавшего изрядным чутьем и поэтому добровольно пожертвовавшего на нужды флота почти половину семейного состояния. Глава семейства, над которым уже был занесен меч государственных контролеров, благоразумно решил, что лучше так, чем отдать все состояние полностью до полушки. Но главное дело было сделано. Лодка, построенная в рекордные сроки, вышла на свое первое боевое дежурство с изрядным опережением графика. Слева, неспешно отстреливаясь, в сторону Владивостока уходила короткая колонна «Ретвизан», «Три святителя» и «Сисой». Правее накатывался строй из шести японских броненосцев в сопровождении трех бронепалубных крейсеров. Японцы шли на 15 узлах против русских 12 и вскоре должны были открыть ответный огонь. Еще один броненосец, Асахи, отставал. Ему не повезло оказаться на правом фланге отряда, обстреливающего русские войска, и первый удар обуховских 12-дюймовок пришелся именно по нему. Прежде чем японцы, занятые обстрелом позиции, успели толком отреагировать, отряд под командованием Небогатого добился 4-12-дюймовых попаданий, одно из которых, судя по резко снизившейся скорости броненосца, стало довольно неприятным. «Головным Сикисима», — негромко сообщил командир. «Наши броненосцы хорошо вывели на нас япошек, как по ниточке. Дистанция 40 кабельтовых. Пройдет мимо нас в 8. Механик. Ход самый малый». Электродвигатель работал бесшумно, поэтому снижение скорости до одного узла Беклемишев почувствовал только по уменьшению вибрации перископа, и без того достаточно мягкой. «Торпедные аппараты с первого по четвертый. Товсь!» — приказал Беклемишев. «Боцман, приготовиться принять балласт в компенсирующие цистерны. Ежели покажем рубку до нос после первых двух, я тебе даже разнос устраивать не буду, Иван Максимович. Японцы сами нас разнесут в мелкие клочки». «Слушаюсь, Михаил Николаевич!» — пропищал боцман. Его несерьезный голос был постоянным предметом заспинных шуток команды. «Не извольте беспокоиться! Все понимаем!» «Время хода торпед — 90 секунд. Даю отсчет». Командир лодки еще раз прикинул скорость японской колонны. 10, 9, 3, 2. «Первый аппарат — пли! Второй — пли!» Шипение воздуха и гул, заполняющий балластные танки воды, ударили по ушам подводников. «Третий — пли! Четвертый — пли!» Третья и четвертая торпеды выходили из решетчатых аппаратов Джевецкого, установленных вне прочного корпуса лодки, прямо на палубе, поэтому звуковые эффекты на этот раз были не столь впечатляющие. «Перископ убрать! Погружение на 120 футов! Полный ход! Лево руля! Мичман, секундомер!» Вероятнее всего, японцы прошляпили, да и не мудрено. Электрические торпеды не давали видимого пузырькового следа. Через 93 секунды лодку качнуло, еще через 2 раздался второй взрыв, а еще через 4 — третий. 3 из 4. Да, вот так, на пистолетной дистанции по равномерно движущейся цели. Когда через полчаса аккуратного отползания Беклемишев решился вновь поднять перископ, Сикисимы на воде уже не было, а колонна японцев дымила на горизонте, явно не собираясь более оставаться в столь опасном районе. Ну и слава богу. Ходу до базы полночи, там торпедная погрузка, отдых, и можно повторить. О пропавших кораблях под нейтральными флагами. Совершенно неожиданно пропадали корабли под нейтральными флагами не только у Банинского архипелага. То же самое происходило на пути в Корею. Один из таких пропаданцев, несущий американский флаг исключительно ради вязчей маскировки, был совсем неплох. Почти 4000 тонн и 14-узловая скорость при неплохой мореходности. А его груз – мука, мясные консервы, керосин в жестяных квадратных банках, не есть же холодное, а также кофе и консервированные ананасы в качестве десерта, был еще лучше. Именно поэтому Яков Самуилович Фишерман, прапорщик по Адмиралтейству российского флота с одной стороны и целый тааль флота израильского с другой, не стал отправлять корабль в Николаевск или Петропавловск, а решил, несмотря на известный риск, дотащить приз до Владивостока. Единственное, что не устраивало Якова Самуиловича, было название. Но это дело поправимое. Краски в подшкиперской хватало, а новые судовые документы за авторством мичмана Фимы Столберга выглядели лучше настоящих. Бывшая Калифорния Принцесс теперь именовалась скромно и неприметно – Сицилия, и гордо шествовала Японским морем в сопровождении 5 миноносцев, один из которых, надо сказать, весьма нахально для этих вод, нес на гафеле Андреевский стяг, а еще 4, тоже бело-голубые, но никакими крестами не изукрашенные. «Итак, Александр Александрович», — обратился Фишерман к капитан-лейтенанту Корнильеву, «что таки вы можете нам сказать за противника?» Его форма висела на нем настолько неловко, что он выглядел даже немножечко стильно. Броненосец, предположительно, Асахи, поврежден артиллерией, скорость не более 10 узлов. В кельваторе еще 2 транспорта, чуть побольше нашей цели. Вряд ли войсковые, скорее с военным имуществом или вооружением. А сопровождение? Сопровождение – 2 двухтрубных истребителя типа «Муракума», полагаю, сам «Муракума» и «Синономе». Других кораблей или судов поблизости не замечено. «Неудивительно», – кивнул пожилой моряк. «Совершенно, я бы сказал, неудивительно. Как считаете, противоминная артиллерия у этого «Асахи» в порядке?» «Вряд ли в полном, Яков Самуилович, но, полагаю, выбита далеко не полностью, и в основном на правом борту». «На правом», — задумался старик, — «это, я вам скажу, крайне неудачно. Нам было бы лучше атаковать с темной стороны горизонта, а это будет его левый борт». «Вы действительно хотите атаковать броненосец?» — изумился капитан-лейтенант. «Почему нет? Таки какой был смысл моему племяннику Додику закупать эти просто неприлично дорогие немецкие торпеды, если ими будет не в кого стрелять? А если адмирал Макаров и адмирал Небогатов продолжат в том же духе, то они нам вовсе не оставят такой возможности. И где же, скажите мне, пожалуйста, я тогда возьму моряков и эруди, и имеющих опыт торпедных атак? На перевозе? Так на перевозе такой товар — редкость. Я вам даже больше скажу, на перевозе его вообще нет. Вот что, Гершевич!» «Я, господин прапорщик по адмиралтейству». «Поднимайте всех свободных. Подготовить корабль к хорошему правильному пожару, причем к такому, чтобы самому господину ялтинскому полицмейстеру не было стыдно на него поглазеть». «Вы хотите?» «Конечно, хочу! Вы так и не представляете, Александр Александрович, как удобно швартовать и разгружать шаланды с товаром, когда и портовые власти, и полиция, и даже янгели этого молодого, но уже очень нахального поца Бенни с Молдаванки смотрят на высокохудожественный и, главное, своевременный пожар». Капитан-лейтенант Корнильев ухмыльнулся. «Не думал, что вы пожертвуете таким прекрасным грузом, Яков Самуилович. Я же помню, с каким восторгом вы осматривали трюмы этой красотки. Да и во Владивостоке, что керосину, что продовольствию, очень бы обрадовались и, полагаю, выплатили премию за груз по высшей ставке. А тут такой убыток». «Молодой человек», — возмущенно ответил ему собеседник, «здесь-таки вовсе даже никто не говорит об убытках. Надо же понимать разницу между убытком и инвестицией!» «Огни по левому борту!» — закричали сразу 2 сигнальщика. Командир броненосца «Асахи», капитан первого ранга Хасимото, подскочил с постели. Борьба с пожарами, заделка подводной пробоины и откачка воды почти лишили его сил. Он выскочил на мостик, благо спал в одежде. Оставалось только надеть фуражку и придать лицу долженствующее, бесстрастное и слегка надменное выражение. «Похоже, гражданский. Кто еще будет ходить в этих водах со всеми зажженными огнями?» «Передайте нам Муракума», — начал отдавать распоряжение командир, но не успел. На неизвестном корабле зажегся прожектор, и его луч протянулся прямо к броненосцу. «Бака!» — Хасимото чуть не разбил бинокль об ограждении мостика. «Идиот! Сын морской шлюхи! носовой плутон к противоминных, один выстрел по курсу этого дурака!» Миноносцев у русских было немного, но артиллеристы трехдюймовок на всякий случай спали при своих орудиях, и одно из них рявкнуло спустя всего 12 секунд после приказа. Разумеется, всплеск от падения бронебойного снаряда в воду вряд ли был замечен в темноте. Но уже спустя 8 секунд после выстрела на палубе совершенно однозначно трампа сверкнула вспышка, от которой поползли по надстройке языки пламени. Огонь рвался вверх так яростно, словно надстройка транспорта была полита керосином. Уже через полминуты весь корабль полыхал. «Я приказывал дать выстрел по курсу!» — рявкнул Хосимото. «Освети цель! Транспортом быть готовым оказать помощь или снять экипаж!» «От борта корабля отвалил миноносец! Это Хайхуа!» Название лейтенанта Буракова в китайском флоте. «Противоминная артиллерия и артиллерия среднего калибра левого борта. Цель — русский миноносец. Огонь!» — закричал капитан. «Общая тревога! Прислугу орудий правого борта на помощь левому! Прожекторам осветить русских!» Яростные лучи света скрестились на маленьком русском кораблике. «Слишком поздно. Он успеет атаковать, даже если мы накроем его с первого залпа», — успел подумать Хосимото, прежде чем завопил один из сигнальщиков, отвлекшийся на созерцание пожара и потерявший драгоценные секунды, чтобы поднять тревогу. «Торпеды с правого борта!» Первая из 12 закупленных в Цендао мин нащупала борт, идущего ближе к берегу Синономе, а еще 3, с интервалом не больше 2 секунд, поразили и так поврежденные Асахи. Навин, Синай и Бураков латали пробоины от трехдюймовок. Давид пришлось затопить. Оставшийся в одиночестве Муракума отбивался так отчаянно, что только 4-кратное превосходство в артиллерии позволило морякам Израиля выиграть этот бой. Немногочисленных пленных японцев сгрузили на захваченные пароходы, доставлявшие, как оказалось, боеприпасы, инженерное имущество и стройматериалы к месту высадки армии Тенно под Владивостоком и направленные вместе с поврежденным броненосцем обратно в Японию, когда десантная операция была свернута вследствие угрозы русских подводных лодок. Цицилия щеголяла обугленной надстройкой, но пожар был исполнен в лучших традициях одесских контрабандистов и фатального ущерба ни кораблю, ни грузу не нанес. Инвестиции инвестициями, но ведь сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Израильская учебная, хотя вполне уже боевая эскадра, шла курсом на Владивосток. Здесь, на сопках, как и в предгорьях Мукдена и на берегах Черного моря, разворачивалась основная шахматная партия. Маленькие люди, скромно делающие свою работу, даже не подозревали, что уже стали крошечными шестеренками в огромном геополитическом механизме, раскручивающем колесо истории. 25 апреля 1902 года. Карс. Великий князь Николай Михайлович придирчиво осмотрел свой командный пункт, буквально нашпигованный различными предметами, неиспользуемыми до прошлого года в армии вообще, и покачал головой. Командовать войсками таким образом ему еще не доводилось. Не было и в помине ровных шеренг, выстроенных в батальные линии полков, развивающихся знамен, грохота барабанов, всего того, к чему он привык в лейб-гвардии, что ему знакомо по Аладжинскому сражению, когда он заслужил своего первого и пока единственного Георгия. Вместо обозреваемого глазом фронта, карты различного масштаба с синими и красными флажками, папки с боевыми донесениями отрядов, находящихся от КП на немыслимом расстоянии в десятки, а то и в сотни верст. Вместо вестовых и порученцев – туши радиотелеграфов и целый сонм аппаратов полевой связи. Вместо боевого горна – противный телефонный зуммер. «Да», – покачал головой Николай Михайлович. Война окончательно потеряла романтичный ореол и превратилась в сплошной канцеляризм. Еще немного, и вместо приказа об атаке надо будет просто нажать на какую-нибудь кнопку. Николай Михайлович капризничал, потому как волновался. На самом деле, такое положение командира его устраивало, напоминая академическую библиотеку, где никто не отвлекает посторонними шумами и дает возможность сосредоточиться на изучаемом предмете. Любителя всего нового и революционного, самого беспокойного из всех Романовых, завораживало необычное действо. Его кавказская гренадерская дивизия за год похудела до 3 батальонов и в таком составе переходила границу с Турцией. Но какие это были батальоны? Сплошь офицеры и унтер-офицеры, имеющие опыт восхождения на горные вершины, все как один бекасники, через одного знающий местный язык, экипированные и вооруженные для выживания и победы в самых сложных горных условиях. Обмундирование разработано и пошито, чтобы защитить от высокогорной стужи и не стеснять движения. Двубортные кители, теплые брюки из плотной ткани с манжетами, специальные горные ботинки с шипами. У каждого ледорубы, спальные мешки, меховые жилеты и такие же носки, теплые перчатки, снегоступы, защитные очки, скальные молотки, веревки, другое альпинистское снаряжение. В каждом отряде из 100 бойцов полевая кухня, перемещаемая на вьюках. Короткие кавалерийские карабины с 2-кратной оптикой, ручные пулеметы Мадсена по 10 на отряд, гордость дивизии, горная артиллерия, вьючные скорострельные 37-миллиметровые горные пушки Маклина и полупудовые мортирки на станке Дорошенко с новыми 8-фунтовыми гранатами, каждой твари по паре. Карты – особая гордость Николая Михайловича. В течение года состоялось более 200 экспедиций за бабочками, как выразился Никки, хитро прищурив глаза. Энтомологи с военной выправкой облазили окрестности Эрзурума, Армянское Нагорье, где берут начало Евфрат, Аракс и Кура, основные хребты Малого Кавказа, Шахдаг и Конгур-Алангесский. Побывали даже юго-восточнее реки Сефидруд, где Талышские горы сменяются горами Эльбурса. При зачислении в дивизию князь лично раздавал офицерам маленькие книжечки как раз такого размера, чтобы удобно помещались в кармане. Называлась брошюра «Памятка бойца-альпиниста». Изучая горную местность, различай в горах места, где бывают камнепады, лавины, обвалы, умей ходить по горам, страхуйся веревкой на крутых и опасных местах. Правильно преодолевай снежные склоны. Для умелого бойца-альпиниста нет непреодолимых препятствий в горах. Умей сражаться в висе на веревке, стоя на лыжах и на кошках. Стреляй метко, маскируйся умело. Береги оружие и снаряжение. Находи пути в горах. «Не оставляй раненого товарища», — настоятельно рекомендовала брошюра, какими-то неведомыми путями попавшая к Никке. Брошюра «Боевые действия горных войск Наркомата обороны Союза СССР, Москва, 1940-й» хранится в личной библиотеке Сталина с его множественными пометками. Впрочем, брошюрой и картографированием дело не ограничилось. Весь 1901 год дивизия, как проклятая с утра до вечера, под руководством седовласых горцев и столичных адъюнктов, училась приемам самостоятельного оказания медицинской помощи при обморожениях, солнечных ударах и ожогах, горной болезни, травмах и тому подобном, а также организации маршей по горной местности и сплава по горным рекам, ведению действенного огня из различных видов оружия по целям на больших углах возвышения, использованию естественных укрытий скал и пещер в целях обустройства военно-походного быта, ориентированию в горах, особенно в ночное время суток, и в условиях тумана, преодолению горных препятствий, крутых склонов, ледников, осыпей, рек. Кто не желал превращаться в кадета, отправлялся в отставку. Вместо них приходили беспородные, неизысканные, но упорные и рьяные, впитывающие все премудрости горной войны как губка, аккуратно конспектирующие и прилежно заучивающие. При пешем переходе с использованием вьючных животных нельзя забывать, что скорость их движения изменяется прямо противоположно скорости шагающего человека. На подъемах она увеличивается, на спусках снижается. В горных районах не так уж много удобных путей движения: троп, дорог, пологих берегов рек и ровных долин. При ведении разведки в таких местах не рекомендуется пользоваться наиболее комфортными маршрутами ввиду риска попадания в засаду. Не рекомендуется перемещаться по линии гребня хребтов, так как они обычно хорошо просматриваются не только с соседних вершин, но и снизу. Ввиду того, что горные дороги узкие, и во время марша по ним крайне трудно изменить порядок походной колонны, она должна строиться таким образом, чтобы иметь возможность сходу вступить в бой. В пешей походной колонне в ее голову рекомендуется выставлять самого низкорослого военнослужащего, который будет задавать удобный общий темп движения. Пока дивизия повышала боевую подготовку, Николай Михайлович занимался высокой политикой. Его имение в Боржоме стало за этот год самым популярным местом среди курдских вождей. На их охмурение были выделены ударные дозы неформальных политических обещаний, формальных денежных знаков и все запасы кавказского гостеприимства, на какое только был способен великий князь. Сам факт, хоть и неофициального, но зато столь радушного внимания члена императорской семьи, поднимал статус племенных вождей курдов на небывалую высоту, а курдские нью-васюки, подробно описанные и щедро украшенные красноречивым Николаем Михайловичем, предсказуемо стали бальзамом на их души. Вопрос, с кем строить независимый Курдистан, уже не стоял. Да и как ему встать, если в банках Санкт-Петербурга на имена курдских вождей легли увесистые именные вклады, целиком и полностью зависящие от их правильного поведения? А курдская молодежь начала тарить дорожки в российские университеты. Племенные образования курдов, вооруженные излишками оружия от сокращения русской армии, тонкими ручейками растекались по османским просторам, готовые начать войну за независимый Курдистан. Вместе с ними, неотличимые по внешнему виду, быстро и скрытно в тыл и фланг противника пробирались горно-стрелковые части Кавказской гренадерской дивизии. В Персии, у нефтяных месторождений, в это же время накапливали силы оба армянских пехотных корпуса. С военной точки зрения, пограничные округа между Россией и Турцией делились на две резко очерченные операционные области. Горный хребет, или, собственно, цепь гор, связывает Кавказ с плоскогорьем Центральной Армении и образует водораздел между реками, впадающими в Черное море, и водами, которые несет Аракс к Каспию и Евфрат в Персидский залив. Через эту цепь круто обрывающихся и почти голых скал лежит очень немного дорог, наиболее важные из которых две, идущие от Трапезунда и Батума на Эрзерум. Эрзерум с турецкой стороны, а Карс с русской, являлись двумя непосредственными операционными базами. Тот, кто ими обладал, владел всей прилегающей областью. Именно взятие штурмом Эрзерума русскими решило азиатский поход 1829-го. Но что для одной стороны является операционной базой, для другой прямая цель операции. Поэтому эти дороги станут операционными линиями для обоих противников. Они были первой и главной целью русских войск. Все остальное должно сделать освободительное движение Курдистана. Россия была готова к совершенно неожиданному и асимметричному ответу на недружественные османо-британские союзные действия. Николай Михайлович еще раз бегло осмотрел карту пока еще спящего театра военных действий, густо усыпанную условными пометками о наблюдательных постах, пунктах, боевых и отдельных разведывательных дозорах, подразделениях для устройства засад и проведения налетов, удовлетворенно кивнул, повернулся к застывшим по стойке смирно связистам и коротко бросил: «С Богом, Петр Андреевич! Передайте на места! Вскрыть конверты с предписаниями, поднять красный флаг». Красный флажный сигнал на флоте означает «веду бой». В это же время на границе с Кореей. Так же, как гренадеры Николая Михайловича решали боевые задачи, маскируясь под курдов, разведочные партии Владивостокского гарнизона уходили на сопредельные территории под видом корейцев. Такая маскировка была самой естественной. Корейцы охотно подряжались на работу в Российской империи и массово шастали через границу, не похожую в начале 20 века на неприступную крепость. Единственной проблемой было явное внешнее несоответствие крупных бородатых славян с миниатюрными безбородыми подданными государства Чосон. Маскировать казаков под корейцев не получалось, поэтому вся тяжесть разведки за рекой Туманной, или по-корейски Тумэнь-Ула, легла на плечи женского взвода ночных охотников под командованием казацкого унтер-офицера Анастасии Юдиной. Диковинное подразделение, вызвавшее неоднозначную, скорее негативную реакцию у старшего офицерского поколения потомственных военных, однозначный интерес у младшего и неимоверный энтузиазм у всей прекрасной половины России, отвоевывало свое место под солнцем за счет заданий, которые стандартными способами выполнить было затруднительно или от которых мужчины старательно отбрыкивались. Нудная, неинтересная, ординарная разведка на самом спокойном корейском направлении, где тебе ни рубок, ни героических штурмов и отчаянных штыковых, где нет места подвигу, была отдана бабскому легиону со спокойной душой и чистой совестью. Бойкие казачки, участницы обороны Благовещенска, награжденные и обласканные лично императором, подошли к делу творчески. Они не только превратили берега реки Туманной и близлежащие сопки в свой променад, так еще и установили добрые отношения с жителями приграничных корейских деревень, где собирали бесценную информацию о всех перемещениях своих и чужих, сдобренную изрядным перчиком сельских слухов. Прикормленная немудреными лакомствами, не избалованная вниманием корейская детвора самозабвенно работала на благодетельниц, встречая русскую разведку далеко за околицей, выполняя роль дозора и провожая аж до озера Хасан. Но на этот раз около Заячьего озера их никто не встречал, а утонувшая в утреннем тумане корейская деревня была подозрительно молчалива. «А ну-ка, мышки, все по норкам!» — спешившись, распорядилась командирша. «А мы с Аннушкой прогуляемся пешочком. Посмотрим, что тут к чему». Норками казачки называли врытые в землю хорошо замаскированные землянки на склонах окрестных сопок, оснащенные всем необходимым для ведения наблюдения за сопредельной территорией, которые они делили с горняками, ведущими в этих местах геологоразведку. Обжитые за долгую зиму землянки стали привычным приютом, где можно было обогреться и переждать непогоду. Но сейчас в воздухе витала совсем другая, неприродная угроза. «Хунхузы?» — сдавленно ахнула самая юная Наденька Лозина. Остальные казачки хмуро переглянулись и дружно стащили карабины из-за спины. В утренней тишине дружно клацнули затворы. «Вы тут у меня еще стрельбу начните», — фыркнула Юдина, поправляя паджи, широкие корейские штаны с завязками на лодыжках, удобные тем, что не стесняют движения и даже выглядят со стороны как юбка. «Лошадей отвести на обратную сторону сопки, не распрягать, сидеть и не высовываться». 400-футовая высота сопки Заозерной никак не улучшала видимость. Все окрестности, болотистая пойма реки Туманной впереди, берега озера Хасан сзади, были укрыты плотным, как молоко, туманом, и даже лучи восходящего солнца пока не могли пробить это одеяло. Они беспомощно скользили по нему, окрашивая водяную взвесь в желтые и оранжевые цвета, застревали, словно пальцы в вате. Только крыши очистились от белоснежных шапок и теперь гордо торчали над облаками, спустившимися с небес на землю. А потом все стремительно поменялось. Туман словно разорвался, как листок бумаги, разошелся по краям, цепляясь за распадки и рощи, а вместе с ним исчезла оглушающая тишина, наполнив утро разными звуками. Первыми, долетевшими до вершины сопки, оказались выстрелы. Вслед за ними из тумана вынырнули две знакомые фигурки, тащившие в руках какой-то то ли мешок, то ли сверток. Следом за ними один за другим появлялись солдаты. Темно-зеленые военные мундиры, красные околыши и белые гетры однозначно указывали... «Это не хунхузы», — упавшим голосом всхлипнула Наденька. «Позже разбираться будем», — вывела всех из состояния ступора заместитель Анастасии, такая же бойкая, как она, Саша Толпыгина. «Разобрать цели! По готовности огонь!» Когда первые преследователи, почти догнавшие беглянок, стали валиться на землю, словно снопы спелых колосьев, Остальные не стали настаивать на продолжении погони, резко развернулись и торопливо исчезли в рассеивающемся тумане. А спустя еще 5 минут в траншею, служившую ходом сообщения в землянку, ввалились Анастасия с Анной, перекинув через бруствер свою ношу, оказавшуюся корейской девчонкой, без единой кровинки в лице, с кровоподтеками и ссадинами по всему телу. Каменное, ничего не выражавшее лицо командира кардинально контрастировало с переполненным эмоциями лицом Анечки Костроминой, обычно шебутной и неунывающей. В этот раз в бездонных глазах Ани плескался ужас. «Они все как живые!» — выдавила наконец из себя Аня, безумно блуждая взглядом по стенам землянки и в следующую секунду, уткнувшись в ладошки, мучительно навзрыд заплакала. Казачки переглядывались, недоумевая, что же такого увидели их товарки в корейской деревне, испуганно переводили взгляд с Ани на Анастасию. Они знали, как иногда зверствуют хунхузы, видели результаты их бандитских налетов на хутора. «Вся деревня», — разжала наконец побелевшие губы Юдина, — «на столбы насажена и расставлена вдоль дороги. Все, и мужчины, и женщины, кроме самых маленьких, тех на деревьях развесили, как елочные игрушки. А эту...» — Анастасия кивнула в сторону девчонки. «В крайней хате, что на отшибе, пользовали. Вот мы не выдержали и нашумели». Аня, к которой вернулся дар речи, торопливо рассказала, как они вдвоем прямо с порога расстреляли из наградных браунингов постояльцев походного публичного борделя, а затем Анастасия своим бебутом, словно косой смерти, прошла по еще барахтающимся любителям клубнички. Когда Анна вытаскивала из-под трупов тела корейских девчонок, живой, к сожалению, оказалась только одна. «Представляете, на глаза Костроминой опять навернулись слезы. Они же их уже мертвых». Все шалости японцев в Корее имеют документальную основу. «Прекратить истерику!» — глухо рыкнула Юдина. «Слушай приказ! Анна, забирай девчонку и скачи к Янковскому. Сообщи о нарушении границы России японскими войсками около озера Хасан. Судя по количеству лошадей, не менее полка при 2 батареях конной артиллерии. Остальные наметом по деревням. Новоселки, Константиновка и дальше куда успеете. Пусть бросают все и уходят немедленно. А мне оставьте запасные обоймы и это сокровище». Юдина коротко кивнула на наследство горняков. Динамитные шашки, небрежно набросанные в углу, словно поленья. «Надо их задержать, а то и наших в деревнях тоже». «Я остаюсь с тобой!» Звонко, с обидой в голосе, буквально прокричала Надя. Вслед за ней встали плечом к плечу все остальные. «Девоньки, не глупите!» Устало махнула рукой Юдина. «Если все здесь останутся, кто наших предупредит? Кто людей уведет из сел?» Потом обвела еще раз насупившиеся лица подчиненных и в первый раз за утро улыбнулась краешком губ. «Ну хорошо. Со мной останутся 5. Те, кто белку в глаз бьет. Остальные, не мешкая, по коням. Сейчас они опомнятся и полезут. А нам еще динамит, хотя бы пару шашек вкопать половчее надо». Получив от командира бригады полковника Оно строгий приказ покарать наглецов, посмевших напасть на солдат Микадо, эскадрон капитана Сато, очертя голову, бросился в погоню и наверняка бы преуспел, если бы в самом узком проходе между 2 сопками, за Озерной и Безымянной, перед мордами лошадей земля вдруг не встала дыбом и не превратилась в каменную картечь, а сверху с обеих сторон на всадников не покатились разновеликие каменюки. Следующие 3 минуты эскадрон занимался тем, что пытался успокоить взбесившихся лошадей и увернуться от камнепада. За этим увлекательным процессом их застал перекрестный огонь со склонов 2 рядом стоящих сопок. Потеряв в первые же минуты боя почти всех офицеров, непривычные к боям в горах гвардейцы божественного Тенно, тем не менее вступили в перестрелку, хотя в условиях, когда противник занимает господствующие высоты, это не самая хорошая идея. Других вариантов, впрочем, вообще не было. Через 15 минут безжалостного расстрела на помощь терпящим бедствия кавалеристам прибыл в полном составе 1-й пехотный батальон, и с этой минуты весы резко качнулись в сторону интервентов. Подавить снайперов, ведущих огонь, с господствующих высот не вышло. Зато удалось наглухо блокировать одну из позиций, охватив сопку Заозерную сплошным двойным кольцом. После этого можно было спокойно дожидаться, пока подтянутся британские пушки, и капитан артиллерии Его Величества Чарльз Эдвард Хилл соизволит выполнить свои союзнические обязательства. Вторую высоту, имеющую крайне неудобную конфигурацию, блокировать не удалось. Поэтому полковник Оно с сожалением приказал не отвлекаться на преследование крошечной группы, аллюром уходящей на запад, а сосредоточиться на главном раздражителе. Только к полудню, когда солнце вошло почти в зенит, а пушки полностью расстреляли свой боекомплект, продемонстрировав всю неубедительность легкой полевой артиллерии против пехоты, занимающей долговременные земляные точки на господствующих высотах, сопка Заозерная неожиданно замолчала. Изрядно потрепанному пехотному батальону и остаткам кавалерийского эскадрона удалось ворваться на вершину и... Торжествующие крики атакующих внезапно прервал оглушительный грохот. Даже в миле от сопки ощутимо вздрогнула земля. Историческая Анастасия Юдина, не получив возможность реализовать свой бурный нрав на военном поприще, завершила свой жизненный путь, грабя золотопромышленников. Историческая справка. Отделение снайперов под Сталинградом сорвало атаку пехотного полка вермахта. Такое же отделение, засевшее на господствующей высоте в Дзоте, имело все шансы на успех при отражении атак пехотного батальона начала 20 века. 1 мая 1902 года. Босфор. Прорыв минных заграждений напоминает вязкую и тягучую шахматную партию. Пешками защитников выступают минные заградители и истребители, снабженные рельсами для постановки мин, пешками нападающих – специально построенные и импровизированные тральщики. Тральщики пытаются пробить проход в минных полях, а минные заградители – он и проход вновь забросать минами или, если активность противника позволяет, углубить эшелонирование позиции, выставляя дополнительные минные банки, как правило, в глубине собственной обороны. Пешкам мешают легкие фигуры – канонерские лодки и крейсера. Обыкновенно канонерские лодки обороняющихся ведут огонь по тральщикам, а крейсера наступающей стороны пытаются им в этом помешать. Если одна из сторон получает перевес, в дело вступают тяжелые фигуры – броненосцы. Впрочем, здесь и сейчас, на выходе из пролива Босфор в Черное море, схема боя была несколько упрощена. Командование британского флота сочло, что после потери Террибла рисковать оставшимися крейсерами опрометчиво, тем более что броненосный Кресси на замену неудачливого флагмана из Метрополии еще не прибыл. И когда канонерки Черноморского флота начинали обстрел британских тральщиков, с каждым разом все более эффективно благодаря растущему опыту комендоров и дальномерщиков, на парирование русской угрозы выходили броненосцы. Увы, канонерки московитов, перевооруженные на 45-калиберной 6-дюймовке с увеличенными углами вертикальной наводки, вели огонь с тех же 60-кабельтовых, что и британцы. А учитывая, что броненосцы вынуждены были держаться минимум на полмили позади трального наряда, огонь русских по тральщикам был не в пример точнее атак маджестиков и адмиралов. Собственно говоря, огонь британских броненосцев был неэффективен вообще. Исполняющий обязанности командующего Черноморской эскадрой англичан сэр Комптон Домвилл второй раз запросил подкрепление взамен потопленных тральщиков и переоборудованных миноносцев, тогда как моряки безумного русского императора потерь, казалось, не имели вовсе. Даже лихой рейд британских истребителей, пытавшихся торпедировать Терец и Кубанец, пройдя прямо над минами, не принес успеха. Русские коварно выставили в заграждение часть мин с меньшим заглублением, чем обычно. Новейший «Мирмидон» подорвался и мгновенно затонул. А форсировавшие заграждения «Сассекс», «Спайтфул» и «Петерелл» были встречены находящимися в прикрытии новейшими минными крейсерами русских «Алмазом» и его систершипом «Ониксом». Для только что построенных 25-узловых русских турбинных истребителей это был первый боевой выход. Британцам повезло, что «Сассекс» с «Петерелом» ухитрились вернуться, преодолев минные заграждения в обратном направлении. А вот Спайтфул стал жертвой ужасающих германских 105-миллиметровок Круппа. Их на каждом из охотников было не менее десятка. А потом пришел он. Русский броненосец князь Потемкин, несмотря на серьезные дефекты башенной брони, имел возможность вести огонь на 90 кабельтовых. Оснащенная двумя огромными дальномерами чертова хижина на месте фок-мачты позволила ему уже третьим залпом с этой непредставимой доселе дистанции накрыть, а седьмым, девятым и десятым поразить корабль его величества «Энсон» почти точно между труб. В итоге старый броненосец лежал на мелководье у европейского берега пролива бессмысленной грудой железа. На следующий день далеко за линией заграждений показались древние Екатерина и Чесма с новыми 9-дюймовками на борту. В результате двухчасовой стрельбы по неподвижной мишени с невероятных 110 кабельтовых боевая ценность заслуженного броненосца была низведена до уровня металлолома. Сэр Комптон опустил бинокль. Чертов Потемкин в сопровождении также переоснащенного на дальнобойной 9-дюймовке броненосца 12 апостолов маячил на горизонте. Канонерки, минные крейсера и истребители русских крейсировали на пару миль ближе, будучи готовыми воспрепятствовать любым попыткам флота Его Величества протралить проход, затем войти, наконец, в Черное море и наказать взорвавшихся варваров, высадивших десант в тылу турецких войск при поддержке Екатерины и Чесмы и взявших Зангулдак, главный источник угля Оттаманской империи. При этом огонь броненосцев, как и во время атаки главной базы союзного японского флота, корректировался с висящего над береговыми батареями дирижабля. Адмирал Чухнин, формально не нарушая Гаагскую декларацию о недопущении метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов, достиг просто ужасающей эффективности в подавлении артиллерии турок. Если не предпринять срочных мер, то и босфорским батареям грозит нешуточная опасность. Впрочем, армия русского императора, ряженая под курдов, и так продвигается вдоль южного берега Черного моря при поддержке десантов наподобие Зангулдакского, и через несколько месяцев сможет штурмовать батареи уже с суши. Сэр Комптон устал терять корабли и моряков. Ему нужны были подкрепления, уголь и снаряды, а главное – Джеки Фишер. Тот самый Фишер, чуть ли не единственный в британском флоте, способный вдохновить моряков на решительные усилия, на прорыв, невзирая на потери. Многократно уступая эскадре Его Величества, Черноморский флот русских умело отсиживался за минными банками. Чертовы мины! Чертов Потемкин! Чертовы политиканы, раздергавшие флот владычицы морей по полудюжине театров! Чертова пошедшая в кривь и в кось война!